Глава 4. Пространственный океан. Ковчег сада номер 21. «Убить! Ха-ха-ха-ха! Они все мои! Какая сила!» 5 сотен воинов, закованных в тяжелые латные доспехи, используя парные топоры, сражались с зомби первого уровня, коих были 1000, и с группой мутантов. Эти воины были похожи на безумцев. Они орали, кричали, толкались, часто падали, но все равно рвались в бой. При этом они крайне неумело владели своим оружием, потому часто роняли его. Впрочем, с той силой, что переполняло их, воины могли рвать зомби голыми руками. На их шлемах были рога, но отнюдь не как украшения, потому как безумцы использовали их в бою, насаживая на них мертвых. 7 безумцев окружили громилу первого уровня. Они рубили его топорами, а он раскидывал их своими могучими кулаками. Тяжелые латы вгибались, ребра и кости людей ломались, но те все равно вставали и вновь шли в бой. «Сдохни!» – прокричал один из рогатых и вонзил топор мутанту под колено. Следом в спину твари вонзились 2 пары рогов. Ее руки обхватили несколько человек, и остальные принялись карать, упиваясь своей силой и жестокостью, но и немного мстя за павших товарищей. За всем этим наблюдала группа военных офицеров и сам господин президент. «Думаю, испытание прошло успешно», — заявил Норн. «Очень. Они словно наркоманы под допингом. Укажи врага, и его порвут на части голыми руками», — добавил один из генералов. «И таких у нас миллионы», — сияя от счастья, заявил другой генерал. «Как бы они не обратили свою силу против нас», — скривив улыбку, добавил президент, бывший 3-й принц Зром Миоро. «А толку? Эффект допинга быстро проходит, да и рано или поздно, но они привыкнут к родниковой воде, и она перестанет действовать», — добавил генерал. «Надеюсь, так оно и будет», — вздохнул президент и посмотрел на Норна. «Что с первым осколком?» «Я отвечу вашего...» — заговорил генерал, но едва не оговорился. «Простите, господин президент». «Первый осколок успешно зачищен. Потерь среди вооруженных сил нет. Расход боеприпасов приемлемый. Добыча замечательна. Награды?» «Да, мы получаем награды, но их пока немного». «Великолепно!» — обрадовался президент и обернулся, взглянув на творение рук своих. Он вложил уйму денег и материи, в итоге построив новый дом, надежду для всего их мира. На ковчеге площадью в 1 квадратный километр была возведена могучая крепость, в которую генералы сада вложили всю свою фантазию. Сад не имел права на проигрыш, потому 1/3 всей территории ковчега – это укрепление до стены. За могучими стенами и башнями находились поля и фермы, что обеспечат жителей сада великолепной пищей. Но самое главное – это родник. Источник жизни и чудодейственное лекарство. С его помощью президент сплотил вокруг себя всех жителей центрального сектора, дал им надежду, излечил от болезней и ран. Не забыл он и про экономику с промышленностью. Зром Миоро закупил у ООЛ большое количество ресурсов, потому вновь открывались заводы, литейные, металлургические цеха. Создавались новые предприятия, и строителей нужно было столько, что бедняки и безработные исчезли в одно мгновение. Даже дикарям нашли применение. В отличие от жителей центрального сектора, жители феодов воспринимали родниковую воду гораздо сильнее. Все же они жили в куда худших условиях, чем горожане. Родниковая вода и пища даровала этим людям огромную силу и выносливость, потому было решено использовать этот эффект для заработка. Заводы начали производить латы и оружие, а крестьяне сражаться, зарабатывая огромные деньги. От желающих отбоя не было, но все упиралось в снаряжение. «Господин президент», — заговорил Норн, выводя Миору из размышлений. Появилось важное дело, и его решение требует вашего согласия». «Хорошо, возвращаемся на Айрус», — кивнул парень и взмахнул рукой. «И как мы не заметили этого раньше? А если бы мы забыли про них?» Ворчал Сергей, круша мутно-белые сферы, чья нижняя и верхняя части были обвиты плотью, что уходило в пол и потолок. Эти шары лопались от одного сильного удара, высвобождая мутную жижу. А внутри было сокровище, энергоядро третьего уровня. В каждой сфере по ядру, а этих сфер было видимо-невидимо. Конечно, крабы пытались помешать людям, но в тех пылала алчность. К тому же у людей почти подошли к концу запасы ядер, а тут почти 1500, можно сказать, на халяву. Единственное, что ядра имели красный цвет, как те, что добываются из роботов. В них не было зомби-вируса, но и запас манны вдвое ниже. «А у меня 2-го уровня, видимо, еще не успело сформироваться», — грустно произнес Гай. «Да ты везунчик!» — раздался чей-то выкрик. «Не монстр, а сокровищница!» — ухмыльнулся босс. Ему стало интересно, что же даст ему система, когда он завалит эту тварь. Вскоре все сферы были разрушены, а ядра собраны. Потому отряд двинулся дальше. Они направились к еще одному сердцу, что подметил Сусанин, по пути круша все, что можно было крушить. Теперь с ними был Гай, потому крушить получалось намного эффектнее. А с запасом ядер они могли крушить множество часов без остановки. «Действительно, сердце», — подметил босс, попав в помещение, что мало чем отличалось от того, где он впервые встретил свой отряд. «Ну, уничтожать его разрушителем. Лучше давайте убивать его постепенно». Вскоре отряд занял позицию недалеко от сердца. Встали, как и в прошлый раз, квадратом, а потом долбанули из плазменной пушки по сердцу. Атака тут же спровоцировала охрану на нападение, но оно не было столь же масштабным. Однако постепенно их число увеличивалось, но недостаточно быстро. Потому, чтобы немного ускорить крабов, плазменные пушки иногда били по сердцу. В итоге битва получилась не столь масштабная, как в прошлый раз, и затянулась более чем на 1.5 часа. Но зато люди уничтожили всю охрану небольшими партиями. Потом спокойно уничтожили сердце, за которым последовало нападение орды трупоедов, что вылезали из костяных наростов. От мелочи было мало толку, потому она не особо задержала людей, что направились искать очередное сердце. А пока это делали, часть отряда успела поспать. Следующее сердце решили уничтожить сразу, сжечь с помощью магии, а потом с ее же помощью выжечь всех крабов. Теперь с отрядом был Сергей, который успел полностью восстановиться. А вскоре люди обнаружили мозг твари, но пробиться к нему оказалось не так-то просто. Между людьми и мозгом было более 50 метров плоти и костяной короб, что-то вроде черепа, но без отверстий для глаз и прочего. «Эта плоть регенерирует с бешеной скоростью», – ворчал один из бойцов, что лучевым мечом резал плоть на ломтики, пробивая отряду путь к мозгу. «Не жалуйся, у нас тут проблем тоже хватает», – ответил голос по внутренней связи. Твари не понравилось, что кто-то пытается добраться до ее мозга, потому на мерзких паразитов направили элитных стражей. Там были и крабы, что отрастили броню, только не хитиновую, а стальную. Были какие-то червяки-скалопендры, что плевались шипами. И даже всеми любимые кислотные слизни. Врагов было много, потому солдатам пришлось несладко, но... «Внимание! Вы внесли значительный вклад в уничтожение особого создания, заслоняющее небо. В качестве награды получаете 200 тысяч опыта, 1 очко навыка и 8 очков характеристик». «Ура!» – воскликнули бойцы. «Охренеть, я опыта получил! Ха-ха, я 17-го уровня!» Люди ликовали. А все потому, что все нападающие твари безвольно рухнули на пол. Они не умерли, но без своей мамочки они не способны на какие-либо действия. «Потом порадуйтесь, все в панцире!» — прокричал босс. Люди не совсем поняли, зачем, но безоговорочно исполнили приказ. А через пару мгновений поняли, что они забыли одну важную вещь. Они ведь были в небе. Вскоре транспорт оторвался от пола и повис между потолком и полом. Но ненадолго, ведь вскоре тварь достигла земли. Машины рухнули на пол, и лишь благодаря кузнечику, что с помощью боевых рефлексов успел среагировать, никто не перевернулся. Все живы. В первом все живы, разве что Гая придавила одним из ящиков. Второй нормально. Третий все целы. Четвертый, у нас все хорошо. Отлично, все целы и здоровы, подытожил Сергей. А теперь давайте выбираться наружу. Вскоре отряд отправился прочь, но резко остановился. Босс вспомнил, что они еще не всех тварей добили и награды не собрали. Москва. 4 часа спустя. Южно-речной порт. На обширной площади, что не поддается подсчету, рухнуло огромное блинообразное существо. Оно было настолько большим и тяжелым, что раздавило всмятку сотни домов под собой, закрыло Москва-реку, почти весь Южный порт, остров Мечты и половину городского района Нагатинский затон. Другим близлежащим районам также немного досталось. Все, на что упала тварь, было уничтожено. К огромному телу принялись стекаться мутанты всех форм и видов. Но вдруг в теле трупа появилась крохотная дырочка. Правда, крохотная она была лишь на фоне габаритов твари. Из этой дырочки выбрался светящийся желтым барьером кузнечик. За ним поочередно выехали 4 панциря. «Эта тварь, похоже, половину города разнесла». С печалью в голосе произнес босс, что немного осмотрелся. Своим падением огромная туша сдула туманы, и сейчас обзор был вполне неплохим. «Ладно, выбираемся и ищем метро. Мы находимся в Печатниках, тут неподалеку салатовая ветка, если эта тварь ее, конечно, не обвалила», — заговорил Игорь, проводник от станции метро «Царицына». За последний день он столько пережил, что уже перестал чему бы то ни было удивляться и стал менее эмоциональным. «Едем туда», — приказал босс, и пока туман не вернулся, конвой направился в путь. По пути встречались мутанты, но их больше интересовала огромная туша, чем транспорт. До пункта назначения добрались без особых проблем, потому что эти самые проблемы дожидались отряда у самой станции. Ее штурмовала орда мутантов. Как так получилось, не было понятно, но небольшая крепость, построенная над входом в метро, была почти полностью разрушена, а люди отступили под землю. «Уничтожить», — приказал Сергей, которому что-то стало так лениво шевелиться, потому его кузнечик забрался на крышу первого панциря и распластался. Станцию атаковало чуть более 1000 мутантов, включая 7 динозавров и 1 тварь покрупнее. Она походила на человека-смешарика, у которого вместо рук под 1000 тентаклей. Только вот хватило всего 1 залпа из панцирей, и смешарик превратился в трупарик. Однако, умерев, этот шар выпустил облако сверхконцентрированного тумана. Оно было темно-фиолетового цвета и несло страшные последствия для города, потому как могло существенно увеличить концентрацию тумана в целом районе. Но Даниэль действовал быстро и сразу же сжег этот туман, получив немного опыта. Избавиться от мелочевки оказалось несложным. Они столпились на территории крепости, потому стали отличной целью для мастера-лучника и пулеметчиков. «Людей только не поубивайте», — приказал босс, ведя группу из 10 человек в крепость. Он все-таки поборол свою лень. «Ура!» — Из-за угла резко выскочил четырехрукий мутант. Его кожа почти полностью облезла, а глаза так набухли, что казалось, будто они сейчас лопнут. Рот был забит длинными и острыми зубами, что были покрыты каким-то налетом, схожим с плесенью. Руки разного размера и слегка деформированы, а вместо пальцев мощные когти, что, как и зубы, покрыты налетом. Этот красавец скинулся на Сергея, но вместо сочной плоти получил пяткой в грудь и рухнул с уничтоженными внутренними органами. «Рычат еще всякие», — проворчал мужчина, и отряд продолжил путь. Крепость мало чем отличалась от Царицына, разве что та была цела, а эта почти полностью разрушена. Внешние стены, состоящие из машины и строительного мусора, были снесены динозаврами, а верхняя часть крепости разрушена тентаклями смешарика. Лабиринт из контейнеров наводнили твари, которых Сергей с отрядом и истреблял на своем пути. Но монстров было мало, большая часть мутантов проникла в подземку через врата, что не успели или же попросту не смогли закрыть. «Активируем барьеры. Возможно, шальные пули». Приказал босс и активировал ауру. Она ему больше понравилась, чем барьер брони. Она послушная, и ее можно использовать для защиты других. Вскоре отряд ворвался в подземку, уничтожая всех тварей на своем пути. Людям попадались самые разные твари, и некоторые оказались весьма опасны. Только вот не для тех, у кого есть барьер и М-автомат. А вот для защитников метро эти монстры были настоящим кошмаром. «Прекратить огонь, люди!» — кричал Сергей через внешние динамики, продолжая движение вперед. Из-за огня и дыма защитники не сразу сообразили, что мутанты закончились. А потом появился он, человек в массивной броне, окруженный желтым барьером. «Люди? А мутанты где?» — раздался глупый вопрос со стороны защитников. Перед Сергеем были баррикады, за которыми пряталось десятка два бойцов. В большинстве своем они были вооружены обычным огнестрелом. «Прилегли поспать вечным сном». На глупый вопрос прозвучал глупый ответ. После слов босса рядом с ним встали еще четыре тяжелых пехотинца. Оценив вооружение и броню гостей, защитники напряглись. «Спасибо за помощь, но могу я узнать, кто вы такие?» — раздался голос из-за баррикад. «Сергей Витальевич, прибыл в Москву уничтожить туман. Вот объезжаю станции, собираю информацию о домовиках», — честно ответил мужчина. «Он извне. Вы посмотрите на их броню, явно не местные. Уничтожить туман?» Люди оживились и стало очень шумно, но после череды громких матов от какого-то горластого все заткнулись. «Вам нужна только информация?» — раздался голос из-за баррикад. «Да, и ничего более», — ответил босс, но тут же получил кучу запросов по внутренней связи. «Впрочем, если дадите нам немного передохнуть, мы исцелим ваших раненых и пораженных туманом. Нас немного, всего 50». «Знаете, мне как-то боязно впускать внутрь отряд, что справился с ордой мутантов. Сколько их было? 1003?» «Максимум полторы, но я не считал. Да и мы уже внутри», — лениво ответил босс. «Хорошо. Думаю, захоти вы нас захватить, вряд ли мы смогли бы помешать», — громко вздохнув, сказал мужчина, что оказался начальником станции и показался из-за баррикады. Это был маг, судя по магической броне третьего уровня первого поколения. На вид ему около 30, может, меньше. «Минуты хватило бы», — честно ответил Сергей и скрыл шлем. Маг же в ответ криво улыбнулся. «Пока мои люди собирают награды, предлагаю вам отправить своих людей наружу и занять крепость, ну или то, что от нее осталось, а мы пока поговорим». Мужчина кивнул, взяв рацию, принялся отдавать указания. «Вы говорили, что можете помочь с ранеными. У станции было 40 раненых разной степени тяжести. Кого-то проткнули шипами, кому-то оторвали кусок плоти, но многие имели простые переломы от ударов мощных кулаков. Некоторое время назад случилось мощное землетрясение, и туман сдуло, после чего приперлась орда. Предполагаю, что они шли к эпицентру землетрясения, но увидели нас и сменили маршрут. Идя рядом с Сергеем, говорил начальник станции, что представился Игнатом. «Не совсем землетрясение. Просто огромная тварь на землю рухнула», — ухмыльнулся босс. «Тварь? Насколько же она должна быть огромной?» — удивился маг. «Размером с район», — пожав плечами, ответил босс. Но маг не поверил ему, считая, что не существует таких чудищ.